Глава 9. Лотерейщик. Как только Чика остановил группу, все залегли в кустах и затихли. Мазай подполз к проводнику. Из-за зарослей впереди ничего не было видно. Сталкер постоянно вел группу по тем местам, где можно было максимально не пересекать открытые пространства. Дважды они даже огибали крупные поля, из-за чего делали приличный крюк. «Впереди двое зараженных. Так, не могу сказать, кто, но уже не пустыши точно. Ага. Вон там две крыши. Наверное, был хутор какой-то, и эти товарищи решили подъесть скот на дворе и самих хозяев. Нормально так нагрелись. Всеми цветами радуги, мать их, так сияют. Метаболизм вовсю идет. Они в таких случаях столько тепла выделяют, что кажется, будто топку в кочегарке видишь. Похоже, лотерейщики. Кто? На месте увидишь. Их вроде только двое в округе. А у нас спец есть, и это большой плюс. Спец, ты как стреляешь? Вполне. Глухо пробурчал подползший боец. План такой. Дети остаются тут под защитой Мазая. Он, если что, прикрывает нас тут. А ты со мной. А обойти их никак нельзя, поинтересовался спец. Никак, потому что нам нужно их привалить и обязательно. Иначе без кое-чего, что есть у этих уродцев, остаток пути нести друг друга будете. В смысле? В прямом. Не задавай много вопросов. Топаешь за мной, только очень тихо. У этих тварей слух, ого-го. Понял. Пошли. И Чика, пригибаясь, устремился к подножию холма, над которым виднелись две покатые крыши. Спец бесшумно скользнул за ним, сжимая в руках свой вал. Мазай проводил взглядом парочку и отполз чуть назад под прикрытие кустарника, в котором лежали дети. Андрей подал голос шепотом. «Дядя Максим!» «Чего тебе?» «Мы уже в детдом не поедем?» 100%. Нет больше вашего детдома. А как это? Пропал. Мы уже и не дома вроде бы. Хотя мне до сих пор в это не верится, признался Мазай. Я слышал, что говорил этот Чика. Мы в другой мир попали, да? Прямо как попаданцы? С горящими глазами усиленно зашептал мальчуган. Какие попаданцы? Не сразу понял Мазай. Ну, книжки еще такие есть про попаданцев, которые раз и в другом мире оказываются. А, понял. Наверное. Но я бы не радовался этому. Тут вокруг одни сумасшедшие. Мазай скосил глаза на Бублика, Вадика и Танюшку, которые сидели чуть ниже в прогалине, сгрудившись под раскидистым кустом. Здесь их могли увидеть только те, кто также углубился бы в посадку и спустился вниз. Что там наша малышня? Ничего. Боятся. Вадику плохо. Что такое? Забеспокоился Мазай. Да говорит, что голова раскалывается и вялый очень какой-то. А он не превращается в этих зараженных? Испуганно округлил глаза Андрей. Нет. Чика сказал, что если что, он бы уже урчал и бегал за нами. Как тот мужик на грузовике? Ага. Как он? Подтвердил Мазай. Он внимательно наблюдал за спецом и Чика. Оба достигли ограды на вершине холма и сейчас присели за ней. Чика что-то жестами объяснял собравцу и показывал за край плетня. Походу, пояснял, в кого и куда надо стрелять. Пока все было тихо. Мазай решил все же разузнать у Андрея вопрос, который его тоже мучил уже пару часов. «Слушай, а Танюшка что, немая?» «Нет, ты чего?» Чуть ли не замахал рукой паренек. «Тише ты! Не шевелись зазря! А то сейчас к ним отправлю!» Шикнул на него Мазай, кивком головы показывая на младших спутников. Андрей вжался в землю и забормотал. «Она подкидыш! Не знают в детдоме, кто родители у нее. Ее удочеряли даже. Но через полтора года она снова с нами была». «Это как?» — удивился Мазай. «Да я и не знаю точно. Нам же не говорят. Но воспитатели как-то болтали об этом, а я слушал». «Подслушивал», — усмехнулся Максим. «Не», — чуть покачал головой подросток, — «я просто подрался. Сидел в медпункте, а воспитатели в коридоре стояли и лясы точили. Короче, она вроде даже в нормальную семью попала. Поначалу так казалось. Но родители то ли запили, то ли еще что-то. Мне кажется, воспиталка и сама не знала точно». «Ого», — удивился Мазай. «И что дальше?» «Не знаю. Они не говорили. Короче, как-то так повернулось, что новый папа через полгода ее бить начал. Хотя вроде бы нормальный с виду был. И сильно бил. Ну, надзор и забрал ее обратно. Кстати, ты, дядя Максим, ей понравился очень». «Почему ты так решил?» — заинтересовался Мазай. «Она больше не говорит ни с кем из взрослых мужчин и боится их. А с тобой вон даже за руку ходила. А так обычно забивается в угол и плачет». «Так она и со мной не говорит». «Ну, это пока. Привыкнуть должна. Она и с нами очень редко говорит. С ней психолог работает уже несколько месяцев. А когда обратно привезли, она вообще молчала». У Максима аж сердце сжалось. Внутри разлилась жгучая ненависть к уроду, который калечил маленького ребенка. Сколько ей тогда было, 5 или 6? Это ж какой надо быть редкой сволочью, чтобы поднять руку на такое чудо. Впрочем, чего удивляться, разве ж мало таких вокруг? Пропивают все и вся, не смотрят за детьми и жалуются на невероятно сложную жизнь, не желая ничего с ней сделать. Таких Мазай откровенно не понимал, да и не хотел понимать. «А Бублик?» «Бублик и Вадик точно из алкашей». «В смысле?» — поразился Мазай. «Пьют? Ты чего, дядя Максим? Они-то не пьют. А их родители пили. Все, что можно было, пробухали. Только у Вадика они еще и кололись, а потом их грузовик сбил. Они по темноте домой под кайфом возвращались по шоссе. Вадик тоже думал налокаться, но воспитатели бутылку нашли». «В 10 лет?» — нахмурился Мазай. «Ты как будто жизни не видел, дядя Максим!» Даже с небольшим оттенком превосходства бросил Андрей. «Да, есть и такие. С 8 лет бухают и травятся». «В детском доме? Я же не сказал, что у нас!» — пожал плечами подросток. «Ты и сам знаешь, на улице таких тоже немало». Пусть Андрею было уже 14, но Мазаю было дико слушать, как ребенок с таким спокойствием рассказывал трагедии жизни 3 маленьких подопечных. А они ведь действительно таковыми ему и были. Парень с сегодняшнего утра сам взвалил на себя роль утирателя соплей мальцам и неотрывно следил за ними. В общем, частично снял с плеч Мазая еще один груз бытовых проблем. Тут из-за угла может в любой момент прыгнуть на спину какой-нибудь шустрый мертвяк, а он в этот момент будет успокаивать кого-то из детей, и все. Тогда и их косточки будут лежать обглоданными рядом с его скелетом. Мазай только хотел спросить Андрея, как же он сам попал в детский дом, как вдруг из-за хаты на склоне донесся утробный рев, да такой, словно орала матерая горилла. А затем на вершине холма показалось существо, которое отдаленно ее и напоминало. Фигурой тварь походила на человека, но уродливо раздутые мышцы левой руки, казалось, превратили конечность в подобие какого-то молота. Ноги тумбы, перевитые неравномерно разросшимися жилами, опирались на здоровенные ступни. Узлы сухожилий словно бы вспухли, делая всю эту мощную и бесформенную кучу мяса еще непригляднее. Под покатым низким лбом горели черные глаза мертвяка, нижняя челюсть выпирала вперед, зубы разрослись и не помещались во рту. Чика явно не врал, когда говорил, что каждый зараженный меняется. А у этого, походу, был доступ к мясной пище. Вокруг пояса урода виднелись какие-то обрывки одежды. Тварь не удосужилась сорвать остатки засаленной рубашки. Оно и понятно, учитывая, что на гигиену монстры плевали, какой-то кусок ткани явно не мешал этому образчику. Мертвяк был чем-то средним между человеком и огромной обезьяной, причем очень уродливого вида. Просверлив взглядом кусты, в которых залег Мазай с Андреем, монстр вдруг издал утробное урчание, не похожее ни на одно слышанное мужчиной ранее. Злобы в нем не ощущалось, а вот какого-то торжества было хоть отбавляй. Монстр понесся большими скачками, которым мог позавидовать самый лучший чемпион по прыжкам в длину. Каждый шаг уродливых, мощных, гипертрофированных ног преодолевал по меньшей мере пару-тройку метров. Мазай понял, что сейчас надо упокоить Абразину как можно скорее, иначе она буквально порвет его голыми руками, а потом примется за детей. Сколько этому уроду надо времени на это? Да несколько секунд. Вжикнет по артерии когтями, и все, поминай, как звали. Рейдер отпихнул Андрея вниз по склону. Быстро к остальным. Мальчишка, стуча зубами от страха, съехал на пятой точке к кустарнику, за которым притаилась троица мальцов. Все они сейчас испуганно жались друг к другу. Видно, услышали рев твари, которая неслась к ним, чтобы растерзать кучку иммунных. По здравому рассуждению, Мазай встал из-за куста и шагнул на поляну перед посадкой, тут же опустившись на колено. Монстр и так чует их. Скрываться и бить Изака из неудобного положения — то еще удовольствие. Чика говорил, что даже более развитым тварям вполне хватает нескольких патронов, а если попадет 1-2 раза в голову, то и вообще упокоит навеки. Что это за мертвяк в классификации местных чудищ, Мазай не знал. И надеялся, что автоматной очереди хватит для охлаждения пыла зараженного. Глаза мертвяка сфокусировались на дуле автомата, он злобно рявкнул и постарался ускориться. Видно, понял, что опасность немаленькая. «Не стреляй!» — раздался крик Чика, показавшегося на вершине склона. «Нет уж, у него тут дети. Пусть Чика хоть в десны с этими уродами целуется. Мазай не собирается ждать». Палец вдавил спусковой крючок и АК толкнул в плечо отдачей. Очередь разнеслась далеко над полем, шуршащим эхом, отдаваясь в ушах. Пули пробили грудь монстра и пошли по линии вверх. Если конституция тела у мертвяков похожая на людскую, то легкое приняло две пули, третья могла и в ключицу попасть. Мертвяк замедлился и заурчал очень уж обиженно, но своей цели не оставил, стремясь к кустам в последней надежде на спасение. Как видно, справедливо счел одного взрослого и кучку детей менее опасными, чем двух вооруженных человек за спиной. Лотерейщик уже был близко, совсем близко. Теперь, когда он снизил скорость, Мазай мог прицелиться тщательнее. Он свел мушку и целик на переносице зараженного и дал еще одну очередь. Рисковать и бить одиночными никак не хотелось. Тут требовалось гарантированно развалить голову нападающего. Тот в отчаянии взрыкнул перед выстрелом и попытался сделать последний бросок. Пули размолотили переносицу и лоб мутанта, сражая тварь на повал. Он по инерции полетел вперед, нелепо взмахнув длинными раздувшимися руками лапами, пропахал еще метр в направлении Мазая, взрыхлив землю и успокоившись навсегда. На склоне показался Чико. Вид у него был злой. Он быстро сбежал с холма и понесся по траве, опасливо озираясь по сторонам. Уже подбегая к монстру, он затараторил. «Зачем шумели?» Спец на прицеле башку этого урода держал. «Кончили бы, как и первого, по-тихому извала. А теперь придется сваливать отсюда в темпе, пока кто покруче не заявился». При этих словах проводник присел над убитым зараженным и резко вогнал нож между дольками большого нароста на затылке. Такого же, как и у бегунов на заправке, но только намного больше, и внешне он отдавал какой-то синюшностью. Чика отвел лезвием взрезанную плоть и запустил туда пальцы, задвигал ими так, словно просеивал песок. «Ага!» — удовлетворенно крякнул он. «Есть! Три спарана и горошина! Нормально так подфартило! Хороший споровый мешок!» «Зачем тебе эта гадость?» — поинтересовался Мазай, чуть скривившись от омерзения и закрывая глаза Вадику, которого явно начало мутить. «Так у меня-то живчик кончается, а на вас на всех не напасешься. Если вы скопытитесь, кто же стволы потащит? Я не Геракл какой-нибудь». У детей округлились глаза, и Бублик не выдержал. «Мы что, из этой гадости компот пьем?» Чика даже засмеялся. «Я много названий для живчика встречал, но чтобы его компотом прозвали, впервые слышу. Да. Без этих штук мы быстро становимся похожи на этих тварей. Так что выбора нет, Или пьем компот с растворенными потрохами спорового мешка, либо погибаем. Вот это называется спараны». Чика протянул ладонь вперед и показал на лежащие на ней три серые, ровные круглые бусины. «А вот это...» — он ткнул на желтый, спрессованный, будто намокший и засохший сахар, шарик. «Горох. Спараны нужны, чтобы делать компот. Можете его называть как хотите, хоть чаем. Главное, что без него вас начнет колбасить не по-детски. А это горошина. Их едят и запивают нектаром, чтобы развить дар улья. Как видите, в самих потрохах ничего неприятного нет. Для брезгливых будет тяжело только доставать их. А нити эти зачем?» «Эти?» Чика поддел ножом свалявшийся клубок паутины, который располагался по центру внутри спорового мешка. «Ну да, это как раз сырье для спека. Только из этого будет дешевый и с кучей отходников после принятия. Но все равно товар нормальный. За него заплатят». Вадик не выдержал и согнулся в три погибели, опустошая свой желудок. «Ты мог бы предупредить, чтобы дети не подходили. Я же просил, а ты обещал!» — с укором сказал Мазай. «Ты уж извини, но пусть привыкают. Ты больше верь всем вокруг. Обещать обещал, но сейчас мы будем сматываться отсюда. Собирать твою ясельную группу по всем углам я не нанимался. И еще, видишь ли, иммунные должны постоянно двигаться. В стабе навечно ты детей не оставишь. Придется, как подрастут, периодически бродить с ними по перезагружающимся кластерам. Иначе начнется трясучка и перерождение в тварь. Так что движение — это жизнь. И сейчас нам тоже быстренько надо отсюда топать. Я же тебе кричал не стрелять. Спец должен был его снять по-тихому, как и первого. Ты серьезно? Он уже около нас был. А если бы спец промахнулся? Спец только без обид. Нахмурившись, спросил Мазай. Собровец лишь согласно качнул головой и заговорил. Правильно сделал. Нечего рисковать. Тем более там дети. Чика лишь недовольно цокнул языком. Ясно все с вами, герои-партизаны. Давайте двигать уже. Чувствую, что бегуны рядом. Они хоть и мелкие, но их много. Если опять начнете палить, прибегут и те, что покруче. Да куда уж дальше-то? Удивился спец, показывая автоматом на поверженного монстра. Это ерунда полная. Лотерейщик. Он так зовется, потому как найти в его споровом мешке что-то хорошее, чистая лотерея. Но без серьезного оружия может схарчить на раз-два. Другого лотерейщика на хуторе лутать не будешь? Каждая минута дорога. С этого и так нагрелись, сносно. Лучше синица в руках, чем твоя голова в зубах. Уходим. И Чика без лишних разговоров двинулся трусцой в сторону посадки. Группа быстро пристроилась за ним гуськом, покидая место разделки мертвяка. Оставаться рядом с непонятным мутантом с разваленным затылком не хотелось. Они пересекли небольшой лесной массив и вышли к небольшой речушке. Вдоль нее и двинулись дальше. А через полкилометра все, кроме Чика, остановились как вкопанные, во все глаза рассматривая картину, что предстало перед ними.